пусть жалуются. Раз уж товарищи не понимают элементарных вещей, это каких, я, похоже, тоже понять не могу. Элементарных. Сейчас новые границы Монголии признает только Советский Союз. Вот когда товарищ Мао, причем в роли главы китайского госсовета, подпишет документ о полном и безоговорочном признании Монгольской Республики, то можно будет и нам с товарищей Чейбалсоном договориться о разработке этих месторождений. Но я боюсь, что если китайские товарищи о них узнают раньше, то хрен они Монголию вообще признают. Ну кто захочет как бы чужому дяде отдать такие богатства? Интересно вы рассуждаете, но, думается, в целом верно. Насчет товарища Мао, причем в любой роли, я не уверен, но вот американцы, узнав о таких богатствах, наверняка увеличат помощь Гоминьдану. Вот-вот. А если речь опять про церия идет, то на Урале у нас месторождения моноцита имеются, церия из него вытащить нетрудно. В Хибинах есть богатые месторождения лапарита, его тоже нужно побыстрее начать добывать, так как там не только лантаноиды, но и титан, танталы, главное, необий. А вот необия у нас действительно острая нехватка. А что с необием мы можем получить? Я думаю, что на этот вопрос вам лучше товарищ Хлопин ответит. Товарищ Хлопин был абсолютно готов ответить и про необий, и про многое другое. Но во время этого совещания он отвечал на вопросы уже товарища Бери, который специально приехал ради этой беседы в Красноярск. То есть не совсем в Красноярск, а чуть севернее и немного пониже. Реакторный зал горно-химического комбината располагался на отметке почти в 500 метров ниже уровня Енисея, и даже на 350 метров ниже уровня моря. Лаврентий Павлович с большим интересом этот зал осмотрел, а затем подошел к перегораживающей зал бетонной стене. «Ну что, идем внутрь?» «Нет, не идем. Когда реактор работает, там людям находиться опасно», сообщил Виталий Григорьевич. А сейчас он работает на полную мощность, и еще 3 недели работать будет, до замены тепловыделяющих элементов. То есть эти элементы работают только несколько недель, Вера Андреевна очень верно предсказала, то есть рассчитала. Нужный изотоп элемента, который она назвала плутонием, максимально нарабатывается за 3 месяца работы сборки в реакторе, но чтобы минимизировать наработку изотопов вредных, более тяжелых, мы держим сборки в реакторе по 2 месяца. Первые десятки, даже скорее сотни граммов элемента мы уже получили, сейчас ведется его тщательная химическая очистка. То есть вы меня пригласили, чтобы я посмотрел на голую бетонную стену? Вовсе нет, просто вы попросили показать вам работающий реактор, на него можно посмотреть и через перископы, с помощью которых операторы производят замену тепловыделяющих сборок, но все равно ничего интересного вы не увидите. Но пригласили мы вас не для этого. У нас уже проведены все испытания другого реактора, энергетического, который Вера Андреевна метко назвала водоводяным. Честно говоря, я не был полностью уверен, что ее предложение в принципе осуществимо, но она оказалась права. И, если все наши расчеты верны, то у нас будет энергетический комплекс, производящий 22 мегаватта электрической энергии, причем с одной заправки он сможет проработать без перерывов лет 5, а то и больше. Но главное даже не в этом. Давайте поднимемся немного, вы сами увидите. В другом зале, который располагался сотни метров выше, Лаврентию Павловичу показали опять кучу каких-то металлических изделий, окруженных множеством труб. Вот это все, по сути дела, электростанция, которая может выдавать 22 мегаватта несколько лет без перерывов. Как сами можете заметить, размеры установки довольно скромные, хотя собственно турбогенератор и занимает 2/3 требуемого пространства. И сейчас я могу с уверенностью повторить слова Веры Андреевны. Если мы сможем выстроить подводную лодку 1000 на 5 тонн водоизмещением, то такая лодка сможет, не всплывая на поверхность, ходить по океану годами и под водой развивать скорость не меньшую, чем надводные крейсера. Лодка, говорите, действительно, при такой мощности можно и воду опреснять, и кислород из воды получать. Опреснять можно будет и без электричества, даже нужно будет, ведь реактор водой заправляется и турбогенератору пресная вода нужна, но реактор, кроме электричества, еще и тепла втрое больше производит. А уж как применить лодку, которой всплывать не требуется, надеюсь, советские моряки придумают. Расходы на реактор, я имею в виде на постройку, заправку его. Лодку мы начнем проектировать уже через неделю. Думаю, что лодку проектировать рановато, нам в любом случае нужно провести еще ряд серьезных исследований этой конструкции, провести по-настоящему длительные испытания под нагрузкой, да много еще чего сделать нужно. То есть мы будем готовы реактор передавать в серию не раньше, чем через год, а скорее даже, года через два. Если наши конструкторы смогут придумать проект лодки хотя бы через 3 года, то я сильно удивлюсь, хмыкнул Лаврентий Павлович, так что время у вас есть. А мегаватты эти, на время испытаний мы планируем электричество просто передавать в сеть, ведь мимо нас идет линия в Красноярск с Казачинской ГЭС. Комбинат обычно забирал от 35 до 50 мегаватт, а сейчас будем брать поменьше, так что в Красноярске пусть думают, что у нас энергопотребление вдруг уменьшилось, или что мы дровяную электростанцию улучшили. Совершенно верно, вы этот момент учли. Вас я отдельно попрошу составить полный список участников разработки, с указанием доли личного участия каждого. Это не к спеху. Отправьте все письмом на мое имя в течение месяца. А когда вы эти испытания собираетесь начинать? Прямо сейчас, я тогда, пожалуй, посмотрю, как она работать начнет. К сентябрю железная дорога дотянулась до Нерюнгри и даже уже пересекла речку Чульман. В связи с этим у НТК резко прибавилось забот. Количество и качество найденного там угля буквально требовало начать его добычу как можно скорее. В первую очередь потому, что этот уголь не требовалось возить вокруг Байкала по перегруженной разными другими грузами дороге, а если учесть месторождение железной руды на Дальнем Востоке, то с этим углем какой-нибудь Кривой Рог вскоре покажется мелким металлургическим заводишком. Но этот уголь требовалось и добыть, и перевезти, то есть нужны были в первую очередь люди, которые подготовят месторождение к работе и уголь копать будут, затем, тоже люди, которые железную дорогу сделают двухпутной и станут по ней уголь возить куда требуется. В-третьих, опять люди, которые спроектируют и выстроят новые металлургические заводы. В-четвертых, люди, которые будут обслуживать первые 3 группы людей. Нужны новые дома, школы, больницы, детские сады, дворцы культуры и спортивные сооружения. Нужно было очень много людей, однако почти 3 миллиона человек вместо того, чтобы работать на улучшение жизни советского народа, воевали и работали на тех, кто воюет, обеспечивая их всем необходимым оружием, боеприпасами, одеждой и продуктами, еще тысячами разных нужных вещей. В стране напряжение войны все же ощущалось не очень сильно, но большинство населения просто не догадывалось о том, сколько всякого разного оно недополучает из-за войны. Хотя это большинство и тому, что получало, очень радовалось. Все были сыты, одеты и обуты, почти у всех была крыша над головой, то есть крыша-то была вообще у всех, просто пока еще очень много людей делили эту крышу с другими людьми, даже не родственниками. У Валериана Владимировича вопросы обеспечения населения качественным жильем были на особом контроле, с некоторых пор были, с тех самых, когда многие наркомы стали жаловаться на то, что кадры утекают в НТК, после чего в Госплане был создан специальный отдел, занимающийся исключительно вопросами жилищного строительства, а чтобы этот отдел мог нормально работать, его сотрудникам приходилось очень плотно общаться с химическим управлением НТК. Просто потому, что практически все производства труб из хлорированного полихлорвинила было сосредоточено именно в этом управлении, именно это управление теперь обеспечивало создание необходимых для жилищного строительства коммуникаций. Еще нужно было готовить энергетическую инфраструктуру, но большая энергетика, контролируемая Газпланом, не могла охватить огромное количество небольших населенных пунктов, которые тоже росли с невероятной скоростью, а энергетика малая, она почти полностью зависела от энергетического управления НТК, которое, хотя и неформально, тоже подчинялось старухе. А со старухой рядовые сотрудники напрямую работать все же не могли, не тот уровень ответственности, так что общаться с ней в основном приходилось лично товарищу Куйбышеву. Впрочем, этим общением он не тяготился, хотя он и перестал воспринимать ее как забавную девчонку. Для Валериана Владимировича она так и оставалась восторженной комсомолкой, которая, даже когда и лезла не в свое дело, могла и народ организовать, и, довольно часто, заранее предупредить о потенциальных проблемах. Но главное, она к любой задаче относилась очень ответственно, а потому ей было не страшно предлагать и невыполнимые задачи. Ведь если задача на самом деле оказывалась невыполнимой, то старуха сразу же об этом говорила, и очень подробно объясняла, почему именно. А если задачу можно было решить, то она ее решала, причем запрашивая минимум необходимой помощи со стороны. Именно для обсуждения очередной невыполнимой задачи Валериан Владимирович пригласил Веру вечером 19 сентября. «Старуха, ответь мне как человеку взрослому, но бестолковому, можно ли по твоим ПХВ трубам газ пускать? Сергей Миронович на мыло исходит, у него рабочие просто не успевают проржавевшие трубы из сланцев менять, а на носу зима, ему город отапливать надо. Он, конечно, к середине октября трубы поменять успеет, но к следующему лету они опять проржавеют. Сергею Мироновичу нужно срочно прекратить херней страдать. С эти согласен, а на мой вопрос ответить можешь?» А я и отвечаю: «Какого рожна он в Ленинград людей-то тащит, все новых и новых? Вот вы, Газплан, зачем позволяете ему в городе новые заводы строить? Мы не позволяем, он сам, местными ресурсами и старые заводы расширяет. Ну да, народу в городе становится больше, им жилье строится черт знает где, коммуникации не успевают, тянут трубы из черного металла, они тут же ржавеют. Трубы менять, опять люди нужны, а людям, новое жилье, получается мартышкин труд и сплошной убыток в стране. А пластиковые трубы, он же канализационные имеет в виду, для газовых магистралей использовать нельзя. Нужны специальные трубы, с армированным силиконовым слоем внутри, но такие никто пока не делает. А когда, а что тебе нужно, чтобы их начать делать? Прежде всего много электричества, куча очень специального оборудования, специалисты подготовленные. Хотите, я вам список всего нужного со сроками, за которое это нужно подготовить можно, к пятнице подготовлю? Значит, нельзя. А список, да, готовь, конечно. По прикидкам, за сколько управишься? Я по срокам имею в виду. Вера задумалась, но ответить не успела. Дверь в кабинет открылась, и вошедший секретарь сообщил: «Валериан Владимирович, вас срочно вызывает в Кремль товарищ Сталин. У нас, похоже, еще из Финляндии война началась. Вера Андреевна, я точно не уверен, но думаю, что это приглашение и вас касается». Глава 24. 19 сентября война не началась, а Сталин вызвал руководителей государства и промышленности именно для того, чтобы обсудить вопрос начала новой войны. Потому что возникла очень серьезная причина для ее объявления. Вера когда-то, еще до рождения сына, в разговоре с Лаврентием Павловичем упомянула о том, что финны вроде организовали у себя концлагерь для советских граждан, которых финские диверсионные отряды похищали с советской территории. Ну, упомянула, и все, товарищ Берия это услышал, и просто принял к сведению, потому что точной информации по этому поводу не было. Ну да, иногда люди просто пропадали, и гражданские, и военные, и диверсионные отряды финские на советскую территорию заходили, но вот поймать их на горячем не получалось. Но в конце августа один такой диверсионный отряд, не маленький, из максимум 5 человек, как это отмечалось ранее, а довольно большой, численностью до полуроты, учинил разгром организованного в Карелии поселка. Он официально и назывался поселок Слюдоразработок. Финны в ответ на высказанный им демарш ответили, что Финляндия тут вообще ни при чем, это какой-то отряд бывших белогвардейцев безобразие творит, а в тех глухих местах отловить этих белогвардейцев, которые, вероятно, под предлогом выезда на охоту там собрались, практически невозможно. Но Лаврентий Павлович, лично инцидентом занявшийся, обратил внимание на то, что, по словам одного из спрятавшихся во время погрома работников слюдяного карьера из Карелов, группой руководил знакомый ему финский офицер. Причем не просто офицер, а замначальника финского пограничного отряда из Куала-Ярви. И Лаврентий Павлович послал свою уже группу специалистов, попросив из внимательно персонажа расспросить о том, зачем он занялся разгромом небольшого рудника и почему там лично расстрелял 2 гражданских. Специалисты поступили проще. Они персонажа просто приволокли на советскую территорию, поскольку дома его было расспрашивать не очень удобно. Интересного персонаж рассказал много. И то, что советских он уже лично убил почти 10 человек, большей частью карелов, которых он презирал как недочеловеков, и то, что все диверсии против СССР планируются в Генштабе и финском разведуправлении, и много еще чего. Но главное, он рассказал про сеть концлагерей для советских граждан, и сообщил, что один из них, в котором содержится несколько сотен советских людей, размещается вообще в 80 километрах от Ленинграда, рядом с деревушкой Перкьерви. Другая группа специалистов местность посетила, а вернувшись, доложила, что концлагерь имеется, В нем содержится более 120 человек, а неподалеку, во овраге, свалены в кучу трупы числом наверняка больше сотни. А еще они сообщили, что от границы до этой деревушки сосредоточено более десятка тысяч финских солдат, причем вооруженные непропорционально большим количеством артиллерии и даже танков, и стало очевидно, что финны готовятся к войне. Валериан Владимирович высказал свое мнение по поводу такой подготовки. Очевидно, финны решили, что раз мы почти все танки отправили на восток, то тут они сильного сопротивления не встретят, а на Карелию они давно уже зуб точат. Надо финнам этот зуб срочно выбить, влезла со своим мнением Вера. Вообще-то ее на это совещание никто не звал, Иосиф Виссарионович даже сморщился недовольно, когда ее увидел, но выгонять не стал, сказав, что раз уж вы здесь, то останьтесь, у меня к вам тоже несколько вопросов будет после совещания. Ты выбивать будешь? Сердито спросил Валериан Владимирович. Нет, конечно, у меня сил не хватит, а вот у Вячеслава Михайловича, я думаю, нужно выкатить финнам ноту по поводу концлагеря, потребовать немедленный допуск к нему нашего, скажем, батальона охраны для обеспечения безопасной эвакуации похищенных советских граждан на родину. А если они откажутся, то тогда да, объявляем войну. То есть не ноту, а ультиматум. Думаю, товарищ Молотов лучше знает, как эти дипломатические бумаги называются. Товарищ Молотов знает, мрачно отозвался Вячеслав Михайлович, а еще товарищ Молотов знает, что если мы объявим Финляндии войну, то у нас возникнут огромные трудности во взаимоотношениях с кучей других стран. А если финны на нас нападут? Вкрадчивым голосом поинтересовался Лаврентий Павлович. Причем в присутствии иностранных корреспондентов и сотрудников диппредставительств, британских, американских, шведских, и ты знаешь, как это проделать? Недоверчиво спросил Иосиф Виссарионович. Я не знаю. А вот командир отряда, который проводил там разведку, предложил довольно интересный план. То есть он предложил, как наших людей оттуда вытащить, и вытащить он их точно сможет. А вот все остальное, давайте хорошенько это обсудим. Вера просидела в Кремле часов до двух ночи. За сына и мужа она не беспокоилась. С Женькой сидела штатная нянька, двоюродная сестра Светки Бачуриной, 14-летняя девчонка, которая очень хотела поступить в университет и которую Вера предложила послать к ним в Москву, пообещав Свете ее как следует подготовить к вступительным экзаменам. Пока котя все же просто ходила в школу неподалеку от дома, но после школы она и о Женьке трогательно заботилась. А Витя, он уже привык к тому, что жена часто сильно задерживается на работе, так что вполне самостоятельно мог с домом управиться, хотя и сам работал часто до поздней ночи. Когда совещание закончилось, Иосиф Виссарионович, раскурив трубку, повернулся к Вере. «Ты, как я понимаю, давно уже у нас с Кассандрой на полставки устроилась, и что в свете сегодняшнего обсуждения напророчить можешь? Ведь если финны начнут воевать всерьез, хорошего я напророчить сегодня не смогу, но все же попробую, а вдруг получится? Насколько я понимаю, финнов очень сильно британцы вооружить поспешили. Несколько десятков танков Виккерс, это, по-моему, даже больше, чем в британской армии таких имеется. Причем я точно знаю, что у финнов денег просто не было, чтобы столько танков купить. Ну, про деньги ты все лучше всех знаешь, так что спорить не буду. И не надо, я просто пока рассуждаю. Самолетов у них тоже для крошечной страны многовато, но опять же, их в землю зарыть много времени не потребуется. С армией, то есть с пехотой финской, дела, как я поняла из доклада Лаврентия Павловича, картинка для нас похуже выглядит, но он и с ними справится. Так что основной вопрос сейчас для нас, это не как финнов уконтрапупить, а что с ними после войны делать. Ты о предложениях товарища Куусинина слышала? Слышала, и я их поддерживаю, но не целиком и полностью, а лишь частично. Но об этом сейчас вообще рановато говорить, своих дел не в проворот. Я как раз по поводу своих дел хотел с тобой поговорить. Нам же наверняка потребуется еще больше выпускать боеприпасов. Завод в Сланцах уже переведен на работу по программе военного положения. Это как уже переведен? Ну, пока вы тут спорили по поводу идей Лаврентия Павловича, я в приемную вышла и по ВЧ с заводом связалась. Программы-то еще два года назад составлены, так что мне трех минут достаточно было, а там ребята сообразительные, все остальное сами сделают. Думаю, уже сделали. Ну хорошо, а по поводу наращивания выпуска всего остального, тех же танков, например, нарастить выпуск можно только там, где имеются неиспользованные резервы, а в НТК таких нет. Если мы переходим на производство боеприпасов, то сокращаем выпуск гражданской продукции, а там, где гражданской раньше не производилось, и так работают на полную мощность. Так что терминаторы как выпускались по две штуки в сутки, так и будут по паре делаться. Завод-то уже год в три смены работает, а в сутках только 24 часа, четвертую смену не впихнуть. Но я до сих пор понять не могу, почему эти танки только на газе делаются. Вы меня об этом спрашиваете? Это вопрос не ко мне, а к руководству остальных заводов. Про Ленинград я могу ответить, но не уверена, что вам мой ответ понравится. Так давай проверим. Там конструктора товарищ Гинзбург творит страшные чудища и пытается их протолкнуть на вооружение армии. Поскольку мозгов у него мало, а гонору много, он пытается впечатление создать монструозностью своих поделок, вообще не думая, как они воевать-то смогут. Но он понимает, что если завод перейдет на производство настоящих машин, все вокруг поймут, что он – пыжащееся ничто, поэтому любыми способами отказывается от производства чужих для него машин. А у НТК нет задачи спорить с местечковыми хозяйчиками, наша задача – делать то, что страну защищать будет, так что Ленинград отпадает. В Сталинграде сложнее, там просто нет нужного оборудования и рабочих подготовленных тоже, а в Харькове там обе причины вместе, усугубленные еще тем, что харьковчане формально подчиняются распоряжениям из Киева. Так что у нас только газ. На самом деле терминаторы официально в выпусках газ, но не в городце, а на так называемой четвертой площадке, официально именуемой Арзамасским тракторо-ремонтным заводом. И завод действительно тракторы ремонтировал, однако все же главным предназначением завода было как раз производство бронированных машин, не только танков, но и обычных броневиков, производимых на базе серийных грузовиков. И таких броневиков выпускалось там много, а вот танков, изготавливаемых в нескольких отдельных цехах, мало. На заводе строилось еще 5 новых цехов, но их и строить-то начали только этим летом, однако дело было даже не в том, что цеха достроить не успели, по планам их должны были закончить еще до ноября, а в том, что не самое простое оборудование для этих цехов в лучшем случае можно было ожидать следующей весной, а спешить с его производством всяко смысла не было, так как рабочих, которые на этом оборудовании работать будут, предстояло еще с год учить, и товарищ Сталин это прекрасно знал. 27 сентября в Ленинграде товарищ Киров собрал нескольких иностранных торгпредов, дипломатов разного ранга и иностранных же журналистов, всех, до кого смог дотянуться. Официально он всех пригласил на торжественное открытие Международного торгово-выставочного центра, который, вообще-то, планировали открыть к 7 ноября, и сам Киров не понял, почему всех нужно так срочно приглашать на открытие еще не отделанного внутри здания. Но когда народ собрался и Киров поднялся на выстроенную для такого случая трибуну, к нему подошел какой-то человек, и Сергей Миронович вместо торжественной речи сообщил, что ожидается сенсационное событие, и он всех приглашает своими глазами все увидеть. Большинство собранного народа с интересом погрузились в два классных вагона, и паровоз быстро повез всех в сторону Белоострова. А спустя всего лишь час по мосту через Сестру проехал товарный поезд, из которого во все стороны кто-то стрелял. То есть не вообще во все стороны, а в сторону финского пограничного поста. Рано утром с помощью группы финских коммунистов-подпольщиков заключенные концлагеря возле деревни Перкьерви перебили охрану, затем захватили идущий в сторону границы эшелон на ближайшей станции Перкьервин, откуда успели даже телеграмму послать в Белостров, а затем на всех парах помчались на этом эшелоне в сторону СССР, в двух местах бывшим заключенным, и, конечно, коммунистам-подпольщикам, пришлось поезд остановить и немного пострелять по финским солдатам перед Терейки, чтобы перевести стрелку, и перед мостом через Сестру, так как там финны успели даже пушки развернуть навстречу эшелону, но в целом побег прошел успешно. На глазах иностранцев с поезда сошло почти 200 человек, не упустивших возможности поделиться с журналистами ужасами финского концлагеря, и это действительно стало сенсацией. Только сенсацией это стало все же не везде, а только в Швеции. Корреспондент шведской газеты был легко ранен финской пулей, со стороны финского погранпоста эшелон обстреляли из пулемета, и шведская пресса о таком зверстве умолчать не смогла, а в других странах пресса об инциденте даже на последних полосах газет заметочку тиснуть постеснялась. Но 27-го война все равно не началась, а началась она 30-го, когда финны внезапно обстреляли из пушек Белоостровский вокзал. Менее удачного времени для обстрела финны просто выбрать не могли, но они были уверены, что все делают правильно. Потому что оказалось, что в захваченном поезде 6 последних вагонов были загружены снарядами для немецких 75-миллиметровых пушек. При том, что официально немецких пушек в финской армии не было. Вообще-то у финнов в артиллерии был тот еще зоопарк. 2,5 сотни оставшихся еще с дореволюционных времен русских 3-дюймовок, с 0,5 сотни шведских бафарсов калибром 75 мм, но с отличными от германских снарядами, дюжина пушек норвежских, тоже изготовленных на заводе Бафарса, но германской разработки. В них в принципе можно было использовать немецкие снаряды в принципе, а на практике делать это категорически не рекомендовалось. Пушка разработки 1901 года делалась под тогдашний порох, а с новым был серьезный риск того, что ствол при выстреле разорвет. Еще, по данным разведки, финнам кто-то поставил забавные американские пушки, изготовленные в конце Первой мировой по британской лицензии, но к ним немецкие снаряды тоже не подходили. А так как финнов финансировали в плане вооружения главным образом англичане, то вагоны с немецкими снарядами могли вызывать очень специфические вопросы именно у островитян, которых, в числе нескольких других иностранцев, СССР пригласил для расследования террористического акта. Из поезда на советской станции в присутствии кучи иностранцев вытащили только женских, 3 трупа из 10 человек оказались ранены. Поезд, оцепленный красноармейцами, просто стоял на 3-м пути станции в ожидании международной комиссии, а финнам почему-то даже в голову не пришло, что вагоны со снарядами были разгружены в первую же ночь, и они обстреляли станцию именно в тот момент, когда к ней подходил поезд и членами этой самой комиссии, в 7:30 утра. Речь товарища Молотова по радио была краткой. «Мы не бандиты, не обстреливаем мирные станции без предупреждения, но раз обстреляли нас, то воспринимаем это как нападение на СССР и объявляем бандитскому режиму Финляндии войну». И сразу после того, как товарищ Молотов, человек широчайше образованный и вообще умница, повторил сказанное по-английски и по-немецки, 2 дивизии войск КГБ перешли границу. То есть мост через сестру красноармейцы захватили уже через 2 минуты после начала обстрела станции с финской стороны, но это было лишь полностью оправданное и соответствующее международным соглашениям операции по пресечению неспровоцированного обстрела. Маннергейм учел, казалось, вообще все. У него в армии было чуть более 300 тысяч хорошо вооруженных солдат, запасы различных боеприпасов, прочего вещевого довольствия. А у СССР, как он прекрасно знал, в окрестностях Ленинграда, вплоть до Москвы, имелось от силы 150 тысяч бойцов, а почти все танки были отправлены на войну с Японией. Но все же кое-что он упустил. Во-первых, бойцы были тут из состава войск КГБ, а 150 терминаторов по боевой мощи превосходили 3, а то и 4 тысячи БТ, в том числе и потому, что снаряды к ним подвозились многими тысячами бронеавтомобилей, которым помешать с воздуха не удавалось из-за того, что вся финская авиация, больше 500 самолетов, была уничтожена в 2 дня боев, и даже пушки к фронту подвести не удавалось. С воздуха все перемещения отслеживали проклятые коммунисты и с воздуха же уничтожали все, что двигалось в сторону фронта, а через неделю им и уничтожать стало нечего. Вменяемые финские офицеры-снабженцы просто перестали возить боеприпасы на фронт. Проще их было просто сложить где-нибудь в тихом месте и ждать, когда фронт к этому месту сам приблизится. Потому что через неделю на финском фронте действовали уже 4 советских дивизии, которые пресловутую линию Маннергейма прошли, вообще ее не заметив. Там, по большому счету, и замечать особо нечего было. Меньше 20 серьезных дотов и чуть больше несерьезных, но все они уничтожались буквально в 1 же минуты после 1-го выстрела. Когда в амбразуру влетает 15-сантиметрового калибра противотанковая ракета, гарнизон дота почему-то воевать сразу передумывает. А направить туда ракету с расстояния в 2 километра операторам удавалось 8 раз из 10. С пулеметными дзотами было сложнее, то есть в маленькую амбразуру было попасть сложнее. Однако даже если рядом с таким дзотом взрывается заряд помощнее, чем у главного калибра какого-нибудь линкора, то выяснялось, что в амбразуру попадать тут вообще не обязательно. Точно так же ракетами уничтожались финские пушки, так что Вера вообще не удивилась, когда спустя две недели после начала войны советские войска вошли в Хельсинки. Ну вошли и вошли, было бы странно, если при таком превосходстве в вооружении бойцы Лаврентия Павловича там еще задержались бы. Однако больше всего быстрой победе способствовало осуществленное по предложению Берии моральное воздействие на финских солдат. Перед штурмом каждого населенного пункта над ним разбрасывались сотни и тысячи листовок с одним и тем же текстом. И после двух случаев, когда финны такое предупреждение проигнорировали и убедились, что русские не шутят, штурмы именно поселков и городов прекратились за ненадобностью, а предупреждение было очень простым. Уважаемые финские коллеги, солдаты и офицеры, перед вами стоит выбор одного из трех вариантов. Вы остаетесь в населенном пункте и там умираете, как подонки, попытавшись прикрыться гражданскими, потому что мы снесем этот пункт с лица земли артиллерией. Вы можете выйти в чистое поле и умереть там, как идиоты, потому что мы вас в поле смешаем с грязью снарядами, но сохранив честь, так оставите гражданских живыми. Или, наконец, можете просто уйти к себе в тыл или сдаться в плен, тогда вы останетесь живы и впоследствии вернетесь к своим семьям после нашей победы. Первые дней 10 в основном солдаты именно отступали, ну а потом просто отступать стало просто некуда. После того, как Маннергейм подписал акт о капитуляции, снова поднялся вопрос о том, что делать с Финляндией, но у Сталина на столе уже лежала Верина записка с предложениями по этому вопросу, начинающиеся словами: «Поскольку почти все финны сейчас воспитаны в духе фашизма и русских люто ненавидят, вариантов у нас немного». Обсуждение вопроса длилось два дня, с руганью, переходящей в матерщину и чуть ли не драку, но все же удалось прийти к согласию. Правда, как не преминул отметить Валентин Ильич, все остались одинаково недовольны принятым решением, на что Лаврентий Павлович немедленно возразил: «Старуха, та точно будет довольна. Нам остается лишь что-то сделать с Норвегией, и тогда она вообще счастлива будет». «А что Норвегия?» — хмыкнул Иосиф Виссарионович. «Куда они денутся-то?» «Ничего с Норвегией делать не надо», — меланхолично подтвердил Вячеслав Михайлович. «Они уже согласились с нашей нотой, и единственное, о чем попросили, так это дать им не две недели, а месяц для выполнения поставленных условий. По крайней мере, наши представители уже допущены в лагеря для интернированных, причем не только дипломаты, но и командиры армии. Вы, Лаврентий Павлович, это и сами должны уже знать, армия-то там в основном ваша». «Да знаю я, и месяц мы подождать согласились уже. Я имел в виду, когда норвежцы нам всех интернированных передадут, то старуха полностью счастлива будет. Откровенно говоря, я так и не понял, в чем ее счастье в этой ситуации заключаться будет», — высказался Климент Ефремович. «У старухи откуда-то очень интересные сведения о залежах всяких полезных ископаемых на той территории, а вот осваивать эти месторождения некому. И как раз пленных солдат она на эту работенку и хочет направить». Хакан VII полностью согласился, что если мы переданным нам интернированных норвежцами солдат отправим на эти рудники, мы предоставим всем возвратившимся из Норвегии финским гражданам работу, — немедленно поправил Берию Тихонов, — чтобы они могли заработать себе на жизнь и не испытывали нужды. То есть мы даже к поверженному врагу проявляем милосердие. Иосиф Виссарионович не удержался и рассмеялся в голос. «Ну да, мы вообще во все стороны милосердием прыскаем. После нашего ультиматума Хакан согласился бы, что отрубание голов всем переданным нам финнам было бы актом милосердия. Ведь головы-то рубит, чтобы они не мучились. Однако нельзя не согласиться, что обустройство будущих рудников, если оно будет вестись по стандартной процедуре НТК, обеспечит этим солдатам уровень жизни даже повыше, пожалуй, чем они у себя до войны имели. А старуха за соблюдением нормативов следит очень внимательно. И все мы боимся, что она нас заругает, если мы что-то неправильно сделаем», — рассмеялся уже Валентин Ильич. «Ладно, посмеялись и будет. По персоналиям у кого-то замечания имеются?» «Не замечания, а...» Климент Ефремович немного замялся. «Андрей Александрович потянет автономную республику, у него же опыт работы с нацменьшинствами. Мы ему, безусловно, поможем», — ответил Сталин. «И, насколько я понимаю, ему очень поможет в работе Вера Андреевна, тем более поможет, что мы, по сути, ее план приняли, а это значит, что она все уже тщательно продумала». «Ну да, продумала», — как-то криво усмехнулся Тихонов. «Два новых цементных завода полностью на эту самую финскую, а работать теперь два года будут. А взамен мы получим...» — начал было Лаврентий Павлович, но Валентин Ильич ему договорить не дал. «Да знаю я, но старуха опять шведов подкармливать собирается со страшной силой. Ей, видите ли, советские рельсы не нравятся. По поводу рельсов я с ней уже говорил, и вынужден с ней пока согласиться. Пока вся шведская сталелитейная промышленность будет делать рельсы для Саамской республики, она не сможет делать оружие для Гитлера и поляков. И то, что мы за это немного переплатим, хотя в любом случае мы ни копейки на это, как и всегда во всех ее затеях, не потратим. Так что да, Вячеслав, с Хаканом по поводу Саамского референдума у тебя сейчас кто работает? Никто. У нас ни у кого просто нет понимания о том, что, собственно, следует обсуждать. А когда все в Европе упокоятся, то, думаю, с норвежским королем пусть почетная гостья шведского поговорит. У нее почему-то такие разговоры очень убедительными получаются. И хорошо, что мы ее сюда сейчас не пригласили, а то вышли бы из кабинета и долго думали бы, какого рожна мы такие идиотские постановления приняли. Вроде она ничего особо идиотского никогда не предлагала, с легким сомнением в голосе ответил Лаврентий Павлович. Или я что-то пропустил? Пропустил, довольно усмехнулся Валентин Ильич, потому что ты уже просто привык, а для свежего человека поначалу все ее идеи кажутся идиотскими, и лишь когда они воплотятся, товарищи, уже всерьез возмутился Иосиф Виссарионович, мы здесь собрались, чтобы старуху обсуждать или серьезные вопросы решать, а это почему-то всегда получается одно и то же, тихо проговорил Берия, то есть когда что-то касается производства чего угодно, то без упоминания старухи вопросы не решаются. А может ее тогда главой государства нам назначить? Саркастично вопросил Климент Ефремович. А я бы не отказался, ответил ему Сталин. Но она сама не хочет, и не потому что не хочет, а потому что, как она говорит, на такой работе сгорит за месяц. А на нынешнем своем месте она светит нам потихоньку, и пользы стране от этого в разы больше. Так что, Лаврентий, завтра с утра ты сначала Жданова в обстановку посвяти, а в два мы уже вместе первоочередные вопросы обсудим. Глава 25. Во время обсуждения результатов финской войны Сталин, после того как Берия озвучил потери, задал ему вопрос. Вот вы говорите, что у нас безвозвратные потери, то есть убитыми, составляют меньше 5000, а ранеными мы потеряли около 30. Что-то пропорция получается странная. Почему? Потому что у нас убитых получилось более чем вдвое меньше против возможного. Те же финские снайперы стреляли по нашим бойцам по их инструкции, то есть в туловище, а пуля из немецкого маузера уже с 300 метров бронежилет, который в обязательном порядке носили все бойцы КГБ, уже не пробивает. Я уже не говорю про пули из автомата, они даже почти в упор его не пробивают. Ребра ломают, отсюда мы получили раненого бойца, причем легко раненого там, где без бронежилета гарантированно был бы покойник. Опять же каски эти, в общем, старуха только в этой войне спасла нам от 5 до 10 тысяч человек. То есть все дело в этих бронежилетах и касках? Да, и это подтверждается на Маньчжурском фронте. После замены частей КГБ на части Красной армии потери, безвозвратные потери в выставленных на замену частях увеличились более чем втрое. Так, а почему красноармейцы этими жилетами и касками не обеспечены? Нет технической возможности. В КГБ сейчас 12 дивизий, чуть меньше 200 тысяч бойцов и командиров, но даже части КГБ укомплектованы жилетами на 70%, а касками этими пластиковыми вообще примерно наполовину. Заводы по их выпуску работают круглосуточно, но что нужно для резкого увеличения выпуска этой важнейшей продукции? Сталин повернулся к Тихонову. А может, мы лучше все же Веру пригласим, она все в подробностях расскажет. А вы, товарищ Тихонов, что, сами не знаете? В целом, знаю. Нам, точнее химическим производством, в первую очередь не хватает электричества. Все процессы, и химические, и, скажем, технологические, та же выделка тканей и арамидных, работа термопрессов и многое другое, требует очень больших затрат электрической энергии. Но электричество не только в производстве касок и жилетов требуется, на те же танки распределяем как можем, стараемся все же как-то сбалансировать производство различных видов вооружения, боеприпасов и амуниций. Ну и электростанции новые, конечно же, строим. Я слышал, что вы возле Краснозаводска какую-то электростанцию принялись строить, но Глеб Максимилианович или сам в докладе ошибся, или я чего-то не понял. Электростанция-то гидравлическая, а речка там, в сильный ветер переплюнуть можно, но Глеб Максимилианович говорил, что там чуть ли не 1000 мегаватт мощности будет. Будет, где-то года через полтора. Но там накопительная станция строится, то есть ночью, когда потребности в электричестве небольшие, энергия пойдет на закачивание воды из нижнего водохранилища в верхнее, а днем вода пойдет вниз через гидроагрегаты и будет выдавать электричество в сеть. То есть, если в детали не вдаваться, 8 часов она будет электричество выдавать, а 16 часов его потреблять, зато днем у заводов дефицита электричества не будет. А что за детали? Старуха как-то сказала, я не специально, она действительно так сказала, и не мне, а товарищу Кожижановскому. Так вот, она сказала, что самая дешевая электрическая мощность, в плане строительства самая дешевая и быстрая, это ветровые генераторы. Но в промышленности такая генерация бесполезна и даже вредна, поскольку ветер же не по расписанию дует. У Глеба Максимилиановича люди все это просчитали, убедились, что старуха не особо-то и наврала. Там в окрестностях, кроме этой ГЭС накопительной, еще пару сотен ветряков ставить начали, мощностью до мегаватта. Они только на насосы работать будут. 200 мегаватт мощности получается, по расчетам, если усредненно по времени считать, то около 20 мегаватт, может быть и 30. От погоды зависит, и от качества генераторов, конечно, но сами генераторы в Ростове готовят очень неплохие, а с ветряками, Саруха к этому делу приспособила двух крупнейших специалистов. Товарищ Витчинкин лопасти рассчитывал, а конструкцию лопастей, этим авиаконструктор Петликов занимается. Пока лопасти в Воронеже на авиазаводе делают, но мы специальный завод для их производства в Переславле-Залесском строить заканчиваем, а в Струнино, это не доезжая до Александрова, завод по изготовлению вышек для ветровиков. Но в любом случае проблемы с производством амуниции это быстро не решит, а другие предложения у НТК имеются, да, старуха, а без нее нельзя, в этом деле, нельзя. Старуха через свою заклятую подругу Марту заказала у шведской АСИ 10 комплектов электростанций по 62 мегаватта. Генераторы там шведские будут, а турбины германские. Мы об этом заказе знаем и поддерживаем, заметил Лаврентий Павлович, особенно поддерживаем потому, что 10 германских турбин, которые пойдут к нам, означают не поставку минимум 6 судовых турбин для германских крейсеров и линкоров, и минус 2 или 3 таких электростанции в Германии. Но это я так, к сведению сообщил. Так вот, продолжил Валентин Ильич, эти электростанции, то есть оборудование для них, мы получим уже до следующей осени, а в свете последних событий помешать этому уже вообще никто не сможет. Это почему? Все поставки пойдут по железной дороге через Хапаранду, по мосту через Турнеилвин на советско-шведской границе. Старуха сказала, что жадная Марта наизнанку вывернется, но все в срок нам поставит, а ведь немцы даже не догадываются, что их турбины в СССР уйдут. А после того, как мы эти турбины получим, эта Марта что, вообще ничего не боится? А чего ей бояться? Немцы поймут, что Марта могла такие же турбины и в Америке заказать, а в плане пропаганды. У Густавссонов самая большая студия звукозаписи в мире, крупнейшая фабрика грампластинок в Европе, если мелодию не считать. Конечно, половина продаваемых в Германии пластинок делается в Швеции, а уж про предметы гигиены я и не говорю, так что немцы ее ни при каких обстоятельствах не тронут. Да и вообще Германия от Швеции сильно зависит, по тем же подшипникам. Старуха все же в плане привлечения Швеции на нашу сторону гениальную операцию провела, то есть опять вся надежда на старуху, шведов и эту Марту, это в довесок, а так мы сейчас готовим к запуску и 20 собственных электростанций от 100 мегаватт и выше, большей частью они до лета уже заработают, но вот просто так из ниоткуда взявшиеся 600 мегаватт базовой генерации всяко лишними не будут, тем более, что эти станции старуха запланировала поставить там, куда линии электропередач тянуть слишком накладно пока, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Опять отвлеклись, а какова текущая ситуация на Дальнем Востоке, раз уж его упомянули, сейчас в Маньчжурии война уже к концу подходит, японцы там даже и не сопротивляются особо, стараются побыстрее свою армию вывести. В Корее тоже картина неплохо выглядит, у товарища Кима в корейскую освободительную армию уже больше полумиллиона человек записалось, оружие им. Красную армию же мы перевооружаем, высвободившееся оружие как раз ему и передаем. Думаю, что уже до конца года он Корею освободит. Он освободит, сколь ни странно звучит, но, да, мы ему там только помогаем, причем большей частью поставляя боеприпасы и продовольствие, А в боях корейцы сами в основном участвуют. Наши части только воздух держат. Правда, у товарища Кима несколько странных идей появилось, но ему виднее, насколько странных, и чем нам это грозит. Он собирается отбить у японцев не только Чеджу, но и Цусиму. А нам это ничем особо не грозит. Корейцы сейчас везде, где могут, в основном на нашей территории, строят маленькие суденышки вроде рыбацких баркасов. Мы им только моторы для них поставляем, но там немного и нужно. Вот когда они подготовят десант, то нам нужно будет им помощь с воздуха флотилию прикрыть. Но это уже вообще проблемы не составит. Хорошо, давайте на сегодня закончим. Валентин Ильич, с вас новые планы по электрификации важнейших производств. С Глебом Максимилиановичем я тоже поговорю. А Вячеслав Мизайлович проработает вопросы международного признания Новой Маньчжурии Кореи и Саамо-Финской автономной области. Нет, этим пусть все же Вера Андреевна займется. Почему она? Возмутился было Молотов. Потому что она получит признание от Швеции, а остальные страны и сами подтянутся. С новой автономной областью все было не очень просто. Партия и советское правительство после серьезных споров приняли, за мелкими поправками, предложение Веры о том, что нам Финляндия не нужна, но и независимая Финляндия на карте мира осталась, правда, немного уменьшившись в размерах, а в новую область перешли Лапландия, вся центральная Финляндия, включая две прибалтийских провинции и еще кое-какие территории по мелочи. А вот бывшая Выборгская губерния стала теперь Выборгской областью, включающей, естественно, и Катку. Независимая Финляндия, сократившись по площади практически вчетверо, получила новое правительство, которое возглавил этнический финн еврейской национальности Куусинин, а на территориях, отошедших к СССР, финнам в руководстве уже не было. Да и с финским населением там интересно было. Из Выборгской области им предложили убраться, в Финляндию или в Саамскую область. Причем всех предупредили, что из Финляндии обратно уже через год пускать никого не будут. И большая часть народа рванула именно в Финляндию, но Вера в частном разговоре с Лаврентием Павловичем заметила, что скоро все назад побегут, и предупредила, что назад пускать стоит исключительно хуторян. Фашизм у них из мозгов еще не выветрился, гадости они нам много сделать смогут, если им разрешить вернуться. А так они фашистить будут рядом с нашей границей, это, по-твоему, лучше будет? Не будут, этот Куусинин исперефашистит очень быстро. Ведь всех солдат и офицеров пленных мы к работе в Саамской области пристроили, а у него 40 тысяч красных финнов с собой, звери те еще. Недаром в революцию белофинны сотню тысяч красных перебили, так-то финны, народ спокойный, но что из себя представляют финны красные, они еще тогда поняли и меры предприняли. А что же ты не сказал об этом раньше? А зачем? Лично меня там интересуют только месторождения всякого полезного, у нас теперь цинка будет в волю, чтобы трубы оцинкованные для разных трубопроводов делать, ну и намного еще чего цинк пригодится. А думать о финнах разной расцветки, это в мои обязанности не входит. Все же ты контра. Ну да, и вы это давно уже знаете. Мне тут ребята с Байкала рыбку вкусную прислали, будете? Насчет товарища Куусинина Вера, если я ошиблась, то самую малость. Он быстренько начал приводить в порядок страну, причем начал с репрессий по отношению к предыдущему ее руководству, и первым делом повесил Маннергейма. А спустя пару дней какие-то недовольные этим финны его просто взорвали в машине. Когда Лаврентий Павлович рассказал об этом Вере, у нее, причем неожиданно для нее самой, вырвалось: ну и слава богу. Так и как мне понимать это? Ну, я даже не знаю. Вера на несколько секунд задумалась, пытаясь понять, почему у нее такая мысль вообще возникла. Думаю, как есть, так и понимать. Ведь если копнуть вглубь, то этот бывший товарищ, верный последователь Троцкого, а в действиях своих как бы не хуже. Он ведь под приличного человека весьма искусно маскировался и гадил нашей стране из-под тишка. Вы его с поводка спустили, он решил, что теперь можно уже себя во всей красе показать, ну и показал. И что нам, плакать по поводу смерти подонка нужно? Я вот все же тебя не понимаю. Если ты знала, что он троцкист, не знала, а так думала, доказательств-то у меня не было. А сейчас вы сами доказательства увидели еще раз. Я химией занимаюсь, а не политикой. Ну да только химией она и занимается. А если все же к химии вернутся? Что у нас на научно-химических фронтах новенького? Насколько я знаю, то особо ничего. Я сейчас работаю над получением особо чистого керосина для новых авиадвигателей. Там, собственно, по химии ничего нового вообще, А вот по технологиям очистки повозиться еще придется. Ну, валяй, кстати, ты, мне помнится, самолетами интересовалась сильно. Меня самолеты интересуют только с точки зрения пассажира. Чтобы кресла были удобные и еду в полете вкусную давали. Вот я как раз об этом. Тут нам пришло предложение от одного авиаконструктора, ты его не знаешь, он вообще итальянец по фамилии Бартини. Роберт Людвигович, да, вспоминаю, мне про него Бруно много интересного рассказывал. Я даже не собираюсь спрашивать, кто такой этот Бруно. А вопрос-то в чем, нужно ли Бартини давать средства на изготовление того, что он придумал. Деньги-то я найду, а вот производственные мощности в принципе, я могу попробовать опять через Марту для него авиазавод купить. Если завод поставить в Усть-Каменогорске или в Семипалатинске. Мне уже интересно, кто же такой этот Бруно, но все равно спрашивать не буду. Ты же даже не выслушала, о каком самолете я говорить собрался. Бартини, психованный гений, любой самолет, который он придумает, делать нужно просто потому, что он придумывает лучшие в мире самолеты. А почему психованный? А потому что он не понимает, почему другие не понимают того, что его самолеты превосходят вообще все, что в мире делается, и не может этого объяснить. То есть такой же, как и ты, я правильно тебя понял? Неправильно. Я объяснить могу, но не хочу исключительно из соображений секретности. А он именно что не может. Но это не важно, важно то, что самолеты у него действительно лучшие в мире. Так что он теперь предлагает, ну, наконец-то, самолет, который сможет перевести по воздуху тонн 10-12 на пару тысяч километров со скоростью свыше 400. Выбирайте, где завод ставить. Я голосую за Усть-Каменогорск, там скоро электричества много будет. Года через три много будет. Пока пару угольных станций поставим, авиазаводу хватит для начала. Ты собираешься там же и алюминий для самолетов выплавлять? Зачем авиазаводу какие электростанции? Шведские. А алюминий я там выплавлять не собираюсь. Там же три полиметаллических рудника. Саша Новоселова на них такой зуб точит. Там же одного бериллия товарищу Хлопину бериллий очень нужен. И, кстати, литий тоже, но об этом потом. Могу объяснить, но не буду из-за секретности. Так, не так, но вот электричество там потребуется вагон и маленькая тележка. Две тележки, в виде угольных станций, а вагон, ну да, через три года. Ты не знаешь, почему мне так хочется тебя стукнуть больно? Знаю. А знаешь, почему я все же не стучу тебе по башке? Потому что мы с Витей Сережу к институту подготовили. Кстати, как у него с учебой-то? Что-то он вообще в гости заходить перестал. Весь в учебе, с тебя, заразы такой, пример берет. Говорит, что раз уж Вера смогла стать лучшим химиком, то уж ему не стать лучшим инженером просто стыдно будет. Надеюсь, станет, может и не лучшим, то уж наверняка хорошим. А что, да он грозился помочь мне с музыкой, оркестровку обещал сделать, но это вообще не к спеху. И с музыкой-то его, но Нина все же волнуется. Парню-то всего 14, а уже в институте. И что, я вообще в 12 поступила, но ты-то гений, а он простой мальчишка. Ну давайте, хвалите меня посильнее. Я не гений, просто так получилось, и у него получится. Но если хотите, то я за ним еще послежу, помогу в чем-то. Ты же химик, а он по радио. Я помогу ему просто не переутомляться. Я же знаю, как это проделать. Ладно, согласен. То есть приму твою помощь с благодарностью. И я, и Нина, но если ты накосячишь по работе, имей в виду. Пока вроде не случалось, и, надеюсь, и не получится. Извини, я все же немного переволновался за Серго. Страна работала не покладая рук, предприятия НТК вообще почти все перешли на трехсменную работу, а вот у Веры режим стал гораздо более спокойным. Вера Андреевна уже сделала практически все, что хотела и могла, старуха пришла к выводу, что и армия к внезапной войне готова, и промышленность, так что можно немного и расслабиться. В конце концов, заняться простыми семейными делами. Перед Новым годом Вера с мужем и сыном на недельку поехали в подмосковный санаторий. В университете зачетная сессия не требовала постоянного ее присутствия. Витя, вот уже 2 года проработавший без отпуска, наконец тоже решил отдохнуть. Вообще-то они собирались отдыхать 2 недели, но не получилось, и не получилось не из-за Веры. На химавтоматике совершенно внезапно, как, впрочем, и всегда, возникла проблема со специальными станками, и Витю просто выдернули обратно в Москву, а сидеть в санатории без мужа. Вера решила, что это будет неправильно, тем более внезапность она и обеспечила. предложив обеспечить солдат качественными рационами, упакованными не в традиционные консервные банки, и даже не в банки из алюминия, а в пластиковые пакеты. Два слоя полиэтилентерефталатной пленки с проложенной между ними тонкой алюминиевой фольгой прекрасно защищала продукты от порчи, а для дополнительной стерилизации пищи после упаковки использовалась мощная установка с кобальтом-60, убивающая гамма-излучением всех микробов. С кобальтом проблем не было, его на первом реакторе Хлопина производили сколько угодно, а вот с пленкой. 100-граммовые пакеты с тушенкой армия сочла идеальными для сухих пайков, но армии-то не штуки, а миллионы штук требовались, причем еще вчера. Так что Виктору пришлось заняться разработкой автоматов, которые должны были продукты по пакетикам распределять. «Я что-то вообще не понимаю», – пожаловался жене Виктор. «Столько лет армия без этих пластиковых консервов существовала, а теперь лишнюю неделю подождать не может. Бред какой-то. Ох, Витенька, боюсь, что это не бред. Это вдруг армия начала срочную подготовку к серьезной войне. А была война у нас несерьезная? Да, те две войны с Японией и Финляндией просто разминкой были. Ты про договор с Германией в газете читал? Ну да, но он ведь вообще о мире. О мире, да не совсем. Насколько я разбираюсь в политике, этот договор означает, что немцы собираются напасть на Польшу, или еще на кого-то, и не хотят, чтобы СССР им в этом помешал, напав с тыла. А мы очень не хотим, чтобы немцы после Польши на нас напали. Так что, мне кажется, это договор о вооруженном до зубов нейтралитете, а то, что тебя с консервами из отпуска выдернули, говорит о том, что наши руководители очень хотят, чтобы зубки у нас стали хоть чуточку поострее. А ты? А я вот уже 12 лет занимаюсь исключительно тем, что зубки ноги точу. Судя по результатам прошедших войн, кое-что полезного я сделать все же сумела. Но один человек не может сделать все, так что и твоя работа будет очень, очень полезна. Бойцу же не только патроны в бою нужны, боец должен быть силен, а для этого ему требуется хорошо кушать. Я не хочу кушать, с гордым видом заявил Женька. Я уже покушал. Ты молодец, улыбнулась Вера. А вот мы еще не совсем молодцы, но сейчас исправимся. Хоть чаю с нами попьешь, с пряниками. Я еще конфету хочу, шоколадную. Две конфеты. И мальчишка показал растопыренную пятерню. Вот столько. Одну. А то будет у тебя диатез. Не будет. А что такое диатез? Лучше тебе это не знать. На кузню пойдем или сюда ужин принести? Павел Осипович и Владимир Михайлович перед Новым годом встретились на совещании, проходящем под руководством Петра Яновича Баранова. То есть Баранов совещанием руководил, а Сухой и Месищев совещались, потому что больше там никого не было. Итак, товарищи, вам дается новое задание. Обоим сразу? Поинтересовался Месищев. Нет, каждому отдельное. Павел Осипович, что у вас по новому истребителю? В марте начнет летные испытания. Это хорошо. Тут из НТК пришло указание уже передавать его в серийное производство Верхнеудинск. Они, по крайней мере я так это указание понимаю, в то, что машина у вас получится, верит безусловно. Я тоже верю, но вам выдано еще одно задание, вот ознакомьтесь. Они так в НТК уже и конструкцию готовую предлагают? Нет, это я сейчас зачитаю лучше, а то решите еще, что у меня бред начался. Вот. Предлагается предварительная компоновка штурмового самолета с противоснарядным бронированием, а главное вот, с двумя двигателями с тягой по 4 тонны. Параметры двигателя в приложении. Его тоже пока еще нет, точнее, он пока еще дорабатывается и последнее. Желательно уложиться в стоимость не более 20 миллионов рублей в серийном производстве без учета стоимости двигателей. Но приоритетом являются сроки. Самолет должен быть передан на летные испытания не позднее 1 января 41 года. Они там в НТК не охренели с ценами? Понимаю, уложиться в такие рамки будет очень непросто. Я когда спецификацию поглядел, сам охренел. Там только материалов на десяток миллионов. Но они в НТК все же обещают цены на материалы снизить. Может быть и получится не сильно за сметы вылезти. А вам, Владимир Михайлович, задание будет попроще, но посложнее. Попроще потому, что НТК хочет от вас получить двухмоторный бомбардировщик ближнего радиуса, с уже отработанными двигателями по 1,5 тонны. А посложнее потому, что срок они поставили всего 1 год. Я вас вместе пригласил, потому что Павел Осипович с этим двигателем уже хорошо знаком, думаю, с ним он вам поможет побыстрее разобраться. А в целом по срокам. Меня по этому поводу отдельно дрючили еще и товарищ Берия, и даже товарищ Сталин, Поэтому лично я думаю, что они ожидают крупные неприятности в следующие 1,5-2 года, и мы к этим неприятностям должны быть готовы. Да, отдельно по вопросам финансирования. В НТК этим занимается старуха. Вы в случае необходимости обращайтесь непосредственно к ней. И если станки какие импортные потребуются, тоже сначала к ней, а лишь потом к товарищу Тихонову. А по советским станкам и спецматериалам, все же сначала к Тихонову, а затем, к тому, на кого он укажет. Он в курсе. Но, кроме Сталина, Бери, Тихонова и старухи об этих работах никто пока не знает, ни Куйбышев, ни Молотов никто. Если враг решит напасть, то это будет для него сюрпризом. Но вы все же постарайтесь эти сюрпризы Советскому Союзу обеспечить. А почему? Потому что вы оба с НТК уже работали, и уже показали, что работать вы умеете лучше всех остальных. Еще вопросы? Да, товарищ Сталин сказал, я специально его слова повторяю так, как услышал. Следующий год для нас ожидается спокойным, то есть для Советского Союза спокойным. Следующий, надеюсь, пояснять эти слова не надо. Все, совещание окончено.